Глава вторая. Тело как пустота. Бревно под моими ногами сказало «крак», и я полетел вниз, в густую зелень оврага. Колючие ветви радостно приняли меня в объятия, затрещала ткань, боль вспыхнула в дюжине мест, а правую руку обожгло, словно я схватился за крапиву. Вроде бы в Таиланде она не растет, но наверняка тут есть ее жгучие сородичи. От слов, что приходят в голову любому нормальному человеку в такой момент, я сумел удержаться. Но это стало единственной победой. Злость хлестнула изнутри с такой силой, что я на миг забыл о царапинах и о том, что разорванное одеяние придется теперь зашивать самому. Не улучшил мне настроение и брат Пон, заявивший, что и мост над оврагом будет чинить тот, кто его сломал, то есть я. «Что за день?» — пробурчал я, когда мы зашагали дальше. — Отвратительный. — Ты думаешь, он стал бы лучше, явись к тебе, например, кто-нибудь из богов? — поинтересовался неправильный монах, глянув на меня искоса. — Пусть хоть сам Индра. Это имя я помнил. Его обладатель заведовал громами и молниями. — Если не в гневном состоянии, то уж точно лучше. — Уверен? Если бы кто-то другой пристал ко мне с вопросами в такой момент, то я бы точно вспылил. Но на брата Пона разозлиться по-настоящему я не мог, хотя и не очень понимал, что мешает. Поэтому я прикусил язык, с которого рвалось замечание о том, что я, в общем-то, не сильно туп, и просто кивнул. «Отлично», — сказал монах. «Тогда вот тебе еще одна история из жизни того, кто стал позже Буддой Шакьямуни». В тот раз он воплотился в древнем брахманском роду, украшенном всеми достоинствами — богатством, набожностью, щедростью и мудростью. Достигнув зрелости, он только увеличил славу предков, обязанности свои исполнял добросовестно, никогда не отказывал в помощи, и страждущие шли к нему за самыми разными ритуалами, ну а ученостью — он превосходил всех, кто только жил тогда в мире. Я хмыкнул. Про брахманов я знал благодаря той же книжке, из которой добыл сведения про Индру. Описывались они там как высокомерные и властолюбивые типы, охочие до коров, золотишко и любившие подчеркивать собственную крутизну и избранность. Короче говоря, типичные злодейские жрецы. «Но в один момент», — продолжал брат Пон, — осознал Тадхагата, что жизнь в миру притягивает грехи, что в окружении людей, одержимых алчностью, ненавистью, сластолюбием и прочими неблагими стремлениями, трудно идти по дороге к свободе. Мирские дела отвлекают от духовных практик, порождают беспокойство, вынуждают заниматься приобретением имущества и его сохранением и вызывают сильное изнурение. Решил он тогда отречься от всего этого и, невзирая на плач и сетования родных и друзей, отбросил одежды брахмана, как сухую траву, отказался от учеников, славы и богатства и ушел в лес, где сплел себе одежду из настоящей травы и предался строгому аскетизму. Я попытался вообразить одежду из травы, и мне представилось нечто вроде юбки из циновок и такой же накидки, но уточнять я не стал. Понимал, что вряд ли монах прервется ради беседы о шматье древних подвижников. Там, в лесу, похудевший от духовных подвигов, пребывал он в спокойствии, заявил брат Пон как раз в тот момент, когда тропка вывела нас на проселок и начал попадаться мусор, говорящий о том, что тут и вправду живут тайцы. Увы, жители Юго-Восточной Азии не очень понимают, для чего нужны урны. Даже птицы и звери приходили к нему, несмотря на отсутствие сильного разума. Они надеялись, что свет мудрости Тадхагаты и мощь его подвигов помогут им обрести следующее рождение в ином, благоприятном облике. Но помимо зверей шли к отшельнику и люди, поскольку слава его гремела еще больше, чем в те времена, когда был он почтенным брахманом, знатоком вед и обладателем священного шнура на плече. Каждого гостя он встречал чем мог, отдавал лучшее из собственной пищи, обычно плоды и коренья, и оказывал такую помощь, какую в состоянии оказать нищий аскет. Одни уходили от него с дельным советом, другие с надеждой в сердце, третьи без слез в глазах. Но посетителей было слишком много, и Тадхагата понял, что они мешают ему. «Еще бы!» — не выдержав, перебил я, поскольку живо представил, каково это. «Спрятался ты в диком лесу, надеясь на одиночество, а к тебе валят людишки, один другого тупее, с банальными проблемами. Вылечи мою корову, почтенный! Скажи, дорогой мудрец, почему он меня не любит, и выгодной ли будет для меня эта сделка? От такого и святой взбесится». И тогда он перебрался в совсем дикие места. На необитаемый остров посреди бурного моря. Корабли туда заходили очень редко, и Тадхагата наслаждался тишиной и стремительно осваивал дхарму. Но слава о его подвигах к этому времени достигла всех миров, и заинтересовались ими даже боги, начиная с их повелителя, могучего Индры. Однажды он явился на остров и решил испытать отшельника. Взял и заставил исчезнуть все плоды и коренья, которыми питался аскет. Но тот не испытал ни гнева, ни раздражения. Он начал собирать листья и жевать их, словно изысканное кушанье. Царственный небожитель изумился и обрушил на остров знойный ветер, иссушивший все листья. Но и это ничего не изменило. Тот, кто еще не стал Буддой, точно так же питался опавшей листвой, как и свежей, не выказывая признаков раздражения. Я открыл рот, планируя сказать, что питаться травой и зеленью человек не может, так как они не перевариваются. Но тут же его захлопнул, поскольку решил, что у всяких там аскетов все может быть иначе. И вообще это сказка, так что пусть ее герой ест что угодно, хоть кору и солому. Тут Индра испытал восторг и восхищение. Брат Пон рассказывал все так же монотонно и напевно, но я был уверен, что он замечает все, что со мной происходит. Решив, что должен поговорить с этим человеком, он принял обличье брахмана и явился к Тадхагате. Тот обрадовался, словно увидел давно потерянного родственника или друга, и пригласил разделить трапезу. Отдал всю ключевую воду и из листьев выбрал для гостя самые лучшие. Восхищение Индры возросло, но рядом с ним возникла опаска. Наверняка этот аскет хочет с помощью духовных подвигов достичь высочайшего положения, власти над богами, то есть моего трона, решил он и принял свой блистающий истинный облик. Корона его сверкала, подобно тысяче алмазов. Божественные доспехи полыхали. Белизна лика была нестерпимой для взгляда человека. Тут нам пришлось прерваться, поскольку по дороге промчался юный таец на мотобайке. Точнее, сначала он пронесся мимо, потом затормозил и через мгновение уже кланялся брату Пону. Второй поклон, пусть не такой уверенный, достался и мне. «Ну что, вернемся к Индре», — сказал монах, когда юноша нас оставил, и мы пошли дальше. Могучий бог привык, что при его появлении в истинном облике всякое живое существо, от могучего асура до ничтожного прета, падает ниц. Но отшельник повел себя иначе. Конечно, он поприветствовал царя небожителей, но после этого закрыл глаза и предался медитации, как будто его убогая хижина была пуста. — Ты сошел с ума! — пророкотал Индра. — Неужели ты не видишь, кто именно стоит перед тобой? Очнись! Аскет же не обратил внимания на мощный глаз, от звуков которого вздрагивали отважнейшие воины. Точно так же не обратил внимания, когда бог взмахнул ваджрой, ударил гром, и молния заставила вспыхнуть хрупкое жилище. Но огонь мигом погас. Как тогда перед волчонком? Именно так, брат Пон кивнул. Обычный огонь не в силах причинить вред тому, кто истребил в себе пламя ненависти, изничтожил пламя алчности, убил пламя невежества. Три полыхания, которые жгут и терзают живых существ во всех шести мирах. И вновь я не мог понять, иносказательно он говорит или на самом деле верит, что если бросить Будду в костер, то огонь погаснет. Хотя ведь ходят же отдельные умельцы по углям, не получая ожогов, и говорят, что какой-то особенной духовности для этого не надо, только навык и отрешенность. Почему Тадхагати не иметь такой способности? Но тут отшельник открыл глаза и посмотрел на бога без гнева, лишь с удивлением. Продолжил монах, и я забыл о своих сомнениях, поскольку хотел знать, чем закончится история. «Зачем ты творишь подобное, о разрушающей крепости?» — поинтересовался он, назвав царя богов одним из прозвищ. «Неужели тут поле брани?» Индра же ответил. «Великое любопытство вызвал ты у нас на небесах, отшельник. Обитель 33 полнится слухами о том, что, накопив достаточное количество духовных заслуг, ты покусишься на мое место». В ответ Джаскет только рассмеялся. Индра же вспомнил, как его хозяин отдал последнее, чтобы накормить гостя, как не роптал, жуя опавшую листву, и устыдился собственных подозрений до алых щек. Небожители же непривычны к чувству стыда. В это я готов был поверить. Трудно представить, чтобы почти всемогущее и бессмертное существо, занятое истреблением чудовищ и сексуальными игрищами со всякой женщиной, более-менее для этих игрищ подходящей, будет испытывать такую вещь, как стыд. И тогда сказал Индра еще громче, чем ранее. «Проси, чего хочешь, о мудрейший, ибо виноват я пред тобой, и не один раз». Тадхагата задумался, и бог про себя усмехнулся, ожидая, что тот попросит власти, богатства или возможности попасть в райские обители. Но после паузы отшельник сказал: «Если же хочешь ты показать мне свое расположение, даровать нечто превосходное, то не являйся больше ко мне в обличии столь дивном, в сиянии божественной мощи, о разрушитель крепостей». «Догадываешься, что испытал его собеседник?» «Легко догадаться», — ответил я. «Уж чувство гнева богам хорошо знакомо». «Да, это не стыд», — подтвердил брат Пон. «Разгневался Индра гневом страшным». Вскричал он в изумлении так, что облака шарахнулись в небесах, и море заколыхалось. «Не говори этого! Люди желают видеть меня, наслаждаться красотой и могуществом! Величайшие цари, мудрейшие брахманы стремятся к встрече со мной, совершая подвиги и принося жертвы. Ты же не хочешь этого! Почему? Неужели издеваешься ты надо мной?» Тадхагата же кротко ответствовал: «И не думал, повелитель богов. Вспомни нашу встречу. Как принял я тебя?» И монах посмотрел на меня, давая понять, что я должен ответить за Индру. «Накормил, напоил», — сообщил я послушно. «Разве что только спать не уложил. Ну, так в русских сказках положено». Последнюю фразу пришлось добавить, поскольку без нее брат Пон вряд ли бы понял, к чему она. «Шло время к ночи, и уложил бы», — сказал он. Индре пришлось согласиться. «Помнишь, как я повел себя, когда ты сбросил обличье скромного брахмана-странника и стал самим собой?» — поинтересовался Тадхагата. «Начал медитировать», — воскликнул я, поскольку ответа вновь ждали от меня. «Совершенно верно», — подтвердил брат Пон. «Но почему ты повел себя так?» — проговорил Индра. «Неужели бродячий аскет для тебя более желанный гость, чем я? Оборванный, усталый человек кажется тебе более интересным собеседником, чем самый могущественный из обитателей небес». И тут монах замолчал. Причем наверняка сделал паузу осознанно, чтобы любопытство мое усилилось. «Ну, что ответил Тадхагата?» — спросил я, поскольку дорога свернула, и впереди за полем стала видна деревня. У меня возникло подозрение, что там, среди людей, у монаха не будет возможности рассказывать мне сказки. «Ничуть не так, о разрушитель крепостей», — сказал аскет. «При всем почтении к тебе равны для меня и последний из неприкасаемых, и первейший из богов». «Вот уж оскорбил, так оскорбил», — пробормотал я. «Тонко». Но брат Пон нахмурился, и я прикусил язык. «Не сердись ты на слова поспешно», — добавил Тадхагата. «Сначала выслушай. Истинно мудрый знает, что не существует ни бродячих жрецов, ни небожителей, ни рыбаков с руками мозолистыми, ни дев с руками мягкими и изящными, благовониями пахнущими, ни купцов, привычных к странствиям, ни тех, кто собирает навоз на полях. Поэтому кто бы ни явился ко мне, знаю я, что это иллюзия, облик, натянутый на пустоту». Нахмурился Индра, услышав такие речи. Не понравилось ему ни то, что его сравнили с неприкасаемым, ни то, что небожителей не существует. Потом он сказал: «Хорошо, но тогда почему в ложном облике принял ты меня учтиво, да лучше из того, что было у тебя? Усадил на почетное место и готовился развлекать беседой. Как только же я стал самим собой, исполненным величия и могущества, перестал ты меня замечать?» Отшельник же улыбнулся и ответил: «Та пустота, что принимает облик человеческий, приходя ко мне, может мне помочь, поскольку сам я человек. И я могу ей помочь на пути к освобождению. Облик же сверкающий, едва выносимый для глаз смертного, живущий долгие эпохи и кальпы, только отвлекает и смущает, мешает думать об истинно важном. Настоящей помощи тому, кто хочет освободиться от привязанностей, он принести не может. Что в силах ты дать мне, тому, у кого все есть? Ты, кого не существует вовсе?» После этого устыдился Индра еще раз. Восстановил жилище Тадхагаты, испепеленное ранее молнией. Вернул на остров всю растительность, плоды и коренья. Обошел собеседника по часовой стрелке и удалился в райские обители. Монах замолчал, и поэтому я рискнул поинтересоваться. «Значит, бога Индры не существует? Есть только пустота?» «Именно так», — отозвался брат Пон. Мораль у сегодняшней истории была, на мой вкус, странной, неочевидной и, самое главное, беспокоящей. Какой смысл к чему-то стремиться, куда-то рваться, идти к свободе, если в конечном итоге тебя ждет только лишь некая пустота, отсутствие всего? Мысли о ней вызывали раздражение, желание сменить тему, заговорить о чем-то ином. Но в этот момент мы как раз добрались до деревни. На окраине нас встретили собаки. И брат Пон, к моему облегчению, забыл об Индре, с которым так круто обошелся Тадхагата. К теме он вернулся тем же вечером, когда стемнело, и мы уселись под навесом. «Мой сегодняшний рассказ оказал именно тот эффект, на который я рассчитывал», — сообщил брат Пон, улыбаясь совсем не по-буддийски, а с немалой долей ехидства. «Расстроил тебя?» «Ну нет», — возразил я, — «хотя вызвал беспокойство, не понравился». Не хотелось признаваться, но монах в очередной раз все рассчитал точно. Сказка об отшельнике и Индре меня действительно расстроила, хотя я не мог понять, от чего. «Все просто. Ты привык считать многие вещи, начиная с тебя самого, незыблемыми, практически вечными, реально существующими», — проговорил брат Пон. Только одна мысль о том, что это может оказаться не так, пугает тебя до мокрых штанов. Однако ты состоишь из атомов, так? Ну да. С подобным утверждением стал бы спорить только идиот. А вспомни, что такое атомы. Мой собеседник мог казаться простым тайским монахом, который ничего не видел в жизни, кроме монастырей, ступ и священных книг. Но идеальный английский язык и речи, ведшиеся на этом языке, выдавали, что он наверняка учился где-то, и, скорее всего, не в Азии. По большей части та же пустота. Центральное ядро мало, вращающиеся вокруг него электроны еще меньше, а все остальное... Я задумчиво почесал макушку и с радостью отметил, что та уже не так болит. Учебник физики я помнил не очень хорошо, но нечто похожее там содержалось. Если ядро как вишня, то сам атом размером с комнату. То есть ты состоишь большей частью из пустоты в простом физическом смысле, сказал брат Пон. Ну, так-то в физическом, проворчал я. И что толку с этого? Ты прав в том, что знание, собранное вашими мудрецами, бесполезно для тебя. Кивнул монах. Оно ничем не поможет тому, кто жаждет добиться освобождения. Мудрецы же, более практично настроенные, выделяли 33 разновидности пустоты. А нас с тобой в данный момент интересует только одна. И какая же? Та, которой ты можешь воспользоваться для разрушения твоего иллюзорного «я». Для уничтожения тех корней привязанностей, список коих ты в данный момент составляешь. Да, подобным заданием брат Пон меня озадачил, и я выполнял его по мере сил. Только вот пока не понимал, чем мне может помочь совершенно абстрактная и совершенно непонятная концепция пустоты. К чему сводится эта наша разновидность? Все же поинтересовался я. К тому, что человек привык опираться на то, что на самом деле пусто, нереально. Он пытается хвататься за радугу над водопадом, за клочья тумана, за отражение того, чего нет. Например? Лучший пример — это вера в Бога. Того, кто создал Вселенную и присматривает за каждым твоим шагом. Она позволяет ощутить некий комфорт, но в то же время заключает тебя в пелену иллюзии, служит причиной бесконечного страдания, о котором мы с тобой говорили. — А Бога нет? — спросил я, чувствуя себя полным идиотом. Спросить такое у монаха, у служителя культа, у того, кто по определению должен поддерживать концепцию некоего верховного существа. «Давай во всем разберемся», — брат Пон хлопнул в ладоши. «У всего есть причина, так?» — я кивнул. «Причина мира — Бог, так?» Мне ничего не оставалось, кроме как еще раз согласиться. «Но в таком случае и Бог обязан иметь причину». «Отчего цепь причин должна заканчиваться на нем?» Брат Пон смотрел на меня с кроткой улыбкой, я же мог лишь оторопело моргать. Ну а кроме того, любое действие предполагает цель, а наличие этой цели обозначает несовершенство того, кто совершает действие. Если Бог творит мир, то значит ему чего-то не хватает, а следовательно, он не может быть совершенным и самодостаточным. Может ли быть таким всемогущий единый Бог? Нет. Значит, либо Бог не творит мир, монах сделал паузу, либо он несовершенен, не является Богом в том смысле слова, который в него вкладывают. Ну, а вдруг он творит мир без цели? Влез я. Мне даже стало как-то обидно за старого доброго Бога, в которого я, родившийся в атеистической стране, не то чтобы верил, но все же хотел иногда, чтобы нечто подобное существовало. Могущественная отцовская фигура, прощающая грехи. Тот, к кому всегда можно воззвать о помощи. Тогда он подобен маленькому ребенку, не отдающему себе отчета в том, что делает. Брат Пон развел руками. Как в таком случае он может быть истинным, разумным богом? Вопрос был откровенно риторическим. Вот теперь ты видишь, что сама идея бога пустотна. На нее нельзя опереться, продолжил монах, удовлетворенно потирая ладони. Так же пустотно и все остальное. Давай, приведи мне пример того, что реально существует в твоей жизни. Назови нечто такое, на что ты можешь опереться. Я заморгал, взгляд мой упал на мои колени. Вот оно, мое тело. Твое. Улыбка брата Пона стала еще шире. Живущие в нем существа считают это скопление мяса, костей, слизи и жидкости своим домом и источником пищи. Разнообразные черви пируют внутри тебя в данное мгновение. Миллионы крошечных организмов размножаются и процветают. А если к ним в компанию добавится всего один, враждебный, то твое прекрасное и надежное тело погибнет, станет грудой падали. Мгновение, и нет его. Нарисованная монахом картина заставила меня содрогнуться. «Но если нет тела, то нет ничего!» — воскликнул я. «Вот, ты начинаешь понимать», — сказал брат Пон. «Но забудем пока о твоем теле. Какие другие опоры выдумывают себе люди?» «Деньги», — предположил я. «Да, многие верят, что тот, кто обретает богатство, получает надежность и безопасность. Но это само по себе не так, поскольку у богатого забот больше, чем у того, у кого ничего нет. Ему есть что терять, и это тоже источник волнения, страданий и печали. А кроме того, как можно наслаждаться достатком, если у тебя нет тела? Зачем он?» «Ну да, яхты, гоночные автомобили, изысканные яства и вина, роскошные женщины. Всем этим трудно наслаждаться, если ты не располагаешь упомянутым ранее мешком из кожи, куда сложены куски мяса и кости, а также налитые многие виды слизи и жидкости. Любовь», — высказал я новую версию. «Трудно найти что-то более эфемерное, чем нездоровая привязанность, которую обычно называют этим словом», — сказал брат Пон, и я не мог с ним не согласиться. «В вечную любовь веришь лет в 16, потом обычно умнеешь. Она проходит, рассеивается, как дым на ветру. Истинной же любви, привязанной к «я» человек, замкнутый на свое эго, не видящий ничего, кроме себя самого, знать не в состоянии. Материнский инстинкт, половое влечение, подсознательная жажда выгоды, привычка — вот что скрывается за любовью. А чего стоят все эти вещи без того же тела, о котором мы говорили?» «Но тогда...» Я помолчал, пытаясь сформулировать мысль как можно понятнее. «Неужели все, за что мы цепляемся, деньги, любовь, власть, семья, опирается на тело?» «Да», — подтвердил монах, — «все это опирается на пустоту, и само по себе пусто. Только осознание этого позволит тебе двигаться по пути к свободе. Без этого ты не сделаешь и шага. Логично при этом начать с основы, с того, на чем покоится все остальное, а именно с тела. Теперь при всяком удобном случае ты будешь созерцать его». Я заворочился, прокашлялся, недовольство коснулось сердца мохнатой холодной лапкой. «Я приехал сюда для того, чтобы заниматься духовными делами, а не для того, чтобы таращиться на себя любимого. И вообще, как я это сделаю? Мне что, предоставят ростовое зеркало? Сомневаюсь, что подобные вещи есть в хозяйстве у обитателей Тхампу». «Всему свое время. Когда-нибудь ты осознаешь пустоту двух видов, то есть пустоту индивидуального «я» или чего-либо. Затем пустоту четырех видов, формула которой такова. Я не пребываю где-нибудь. Я не являюсь чем-нибудь кому-нибудь. Не существует моего где-нибудь. Не существует моего чего-нибудь в чем-нибудь. Мозг мой вскипел в попытке осознать, что мне такое сказали. Но брат Пон на этом не остановился. Затем ты доберешься до 5 способов осознания пустоты, в которую включается пустота способности видеть индивидуальное «я», пустота способности видеть что-либо, принадлежащее индивидуальному «я», неизменность, устойчивость и вечность. Продолжил он тем же речитативом, не погружавшим в дремоту, а наоборот вызывавшим беспокойное, даже тревожное состояние. Потом до 8 способов осознания пустоты, до 10, до 12 и в конечном итоге до осознания пустоты 42 способами, выше которого нет и не может быть ничего. К моему облегчению перечислять эти способы он не стал. К практике созерцания тела мы приступили следующим же утром. Брат Пон нашел меня после того, как я натаскал воды от источника, помог на кухне и посидел некоторое время над банками с цветком и многоножкой, расшатывая привязанность к абсолютным качествам. Это упражнение позволит тебе избавиться от привязанности к тому, что ты считаешь собой, — сказал он, когда мы устроились в тенечке на берегу Меконга над крутым откосом, а заодно облегчит задачу выявления и ликвидации корней привязанностей, что буквально сосут соки из твоего тела. Я вздохнул, понимая, что снова деваться некуда. Подними руку. «Положи ее на колени так, чтобы удобно было смотреть на кисть», — начал инструктировать меня брат Пон. «Лучше тыльной стороной вверх. Что видишь?» 5 пальцев», — сказал я. «Ногти надо бы постричь». «Твои? Ну а чьи же еще?» — удивился я. «Так вот, ты будешь смотреть на этот предмет до тех пор, пока он не перестанет быть твоим». Указывая на мою кисть, сообщил брат Пон голосом таким сладким, будто пообещал мне бочку меда. И пока ты не увидишь его тем, чем он является на самом деле, набором мелких косточек, скрепленных с помощью сухожилий, обернутых пористой кожей, из которой там и сям торчат волосы и ногти. «И как этого добиться?» — уныло вопросил я. «Практикой, упорной и ежедневной», — сказал монах. Вовсе не разговорами. Попробуй отследить мысли и чувства, что возникают у тебя, когда ты смотришь на этот предмет, который считаешь своим. Я послушно уставился на руку и снова осознал, что ногти последний раз стриг еще в Паттайе, почти неделю назад, что они грязные. Обнаружил, что на указательном пальце неведомо откуда взялась свежая царапина, а у основания большого виден шрам, который я заполучил еще в детстве, на рыбалке. Столько лет, даже десятилетий прошло, а он так и не исчез полностью. Подумал, что кисть у меня достаточно изящная, хотя мизинец немного кривой, но ничего страшного. «Вот видишь, все твои мысли и чувства о том, что это все ты, это твое», — возвестил брат Пон, выслушав меня. «Нужно, чтобы подобное исчезло. Осталось только реальное восприятие, чистое, беспристрастное. Необходимо забыть, что это часть тебя, что это вообще часть любого человеческого организма. Ведь даже изображение кисти вызывает так много мыслей». Я попробовал сделать то, чего он от меня добивался, но ничего не получилось. Если с цветком и многоножкой я увидел изменения с первого раза, то тут после часа усилий лишь взапрел, да еще и укрепился в мысли, что занимаюсь полной ерундой. «Пустота!» — буркнул я, когда брат Пон разрешил сделать перерыв. «И что толку? Мне кажется, что если я добьюсь всего, чего вы от меня хотите, то стану тупым, скучным, равнодушным». «О, по этому поводу не беспокойся!» — воскликнул монах. «Станешь?» «Что?» — изумился я. «Вы издеваетесь?» «Ты можешь стать таким для глупца, не видящего дальше собственного носа. Как говорится в одном из трактатов, держит мудрый колесо дхармы в беспрерывном вращении. обладающий великим знанием, сосредоточенный. Он подобен воде, земле и огню. Как и они, этот мудрый ни к чему не привязан и ничему не противостоит. Награжденный очищенным сознанием и всепроникающей мыслью, он разумеет все, но кажется тупым и ничего не понимающим. Так он бродит успокоенный, потушивший огонь ощущений и чувств, вырвавший корни аффектов. «Ну да», — проворчал я. «Что-то мне кажется, что таким мне никогда не быть. Он-то выглядит тупым и ничего не понимающим, а я на самом деле ничего не понимаю». В этот момент мне искренне казалось, что я запутался совершенно, утонул в изобилии обрушившихся на меня знаний и техник, обязанностей и странных реалий. Несколько дней всего провел я в храме на берегу реки, а узнал столько нового, сколько не узнавал за многие годы. Чтобы освоить это, надо быть гением. «Быстро ты сдался». Брат Пон осуждающе покачал головой. «Очень странно. Обычный фаранг, если чем-то и превосходит тайца, так это ослиным упорством и настойчивостью. Там, где мой земляк решит, что лучше полежит в тенечке и поленится, европеец будет вкалывать, пока не добьется успеха или не отбросит копыта. Хотя ты можешь отказаться и уйти». Он поднял руку, указывая в сторону Нонгхая. «Тебя здесь никто не держит». Я засопел, будто учуявшая след охотничья собака. «Что, не хочешь уходить?» Тон монаха стал проказливым. «Тогда работай». Я снова уставился на свою руку и на этот раз постарался вспомнить, как добился прогресса при работе с цветком. Попытался увидеть нехорошо знакомый предмет, а нечто странное, необычное. Разложить кисть на части. Но вновь меня ждало разочарование. Ни старания, ни отказ от старания не принесли мне успеха. Я видел все те же 5 пальцев, выступающие под кожей сосуды на тыльной стороне кисти, округлые костяшки и плоские ногти с полосками грязи под ними. «Почему именно кисть?» — спросил я с отчаянием в голосе, вытирая лоб и макушку. Пот лил градом, хотя я вроде бы не делал ничего особенного. «Ты предпочел бы другую часть тела». Брови брата Пона взлетели к волосам. «Интересно, какую?» «Спину увидеть трудно. Брюхо твое не стоит упоминания. То, что ниже брюха, разглядывание этого предмета вызовет слишком неприличные ассоциации». «Созерцают же аскеты собственный пуп». «Наверное». Монах пожал плечами. «У кого он велик, мясист и наделен смыслом? Твой же не подходит. И кроме того, чтобы добраться до пупа, нужно снимать одежду, завершив же медитацию, надевать ее, а это не очень удобно. Ступня? Ее нужно мыть. Хотя, если хочешь, то попробуй созерцать ее, я не против». Я попробовал, но снова не преуспел, так что забыл про ступню и вернулся к кисти. Потом мы оставили это упражнение. Я отправился полоть крохотный огород позади храма. Новую попытку мне удалось предпринять только вечером, но и там я не показал никаких результатов и лишь утвердился в мысли о своей никчемности, укрепился во мнении, что ничего у меня не выйдет. После этого случился перерыв в 2 дня, на протяжении которых брат Пон не вспоминал о созерцании тела. Имея я дело с обычным человеком, я бы решил, что монах просто забыл, но тут я заподозрил, что наставник выдержал паузу нарочно, давая мне возможность слегка отойти от собственной неудачи. «Взял ли ты с собой свою руку?» — спросил он, когда я закончил развешивать только что выстиранное и отжатое вручную белье. От усталости ныли предплечья и запястья, и я с радостью на время отстегнул бы верхние конечности. «Неужели смотреть на нее?» — спросил я. Мигом вернулись безрадостные мысли и невеселые чувства, посетившие меня в день знакомства с созерцанием тела. Ощущение полной бесполезности того, чем я занимаюсь, принялось сосать сердце. «А как же?» Брат Пон заулыбался, словно растаманский Дед Мороз, принесший на Ямайку полный мешок вязаных шапочек. «Но зачем?» — воскликнул я, И тут мысль, беспокоившая меня с самого первого упоминания пустоты, оформилась до конца. Если все вокруг пусто, как вы говорите мне не первый день, то вообще есть ли смысл в каких-то там медитациях и созерцаниях? Ведь в этом случае все совершенно бесполезно. Реакция монаха меня удивила. Он обрадовался еще сильнее, просто засиял. «Отличный вопрос. Доказательство того, что ты на верном пути», — сообщил он. «Мне стоило бы испугаться, не задай ты его. На самом деле ты сделал неверный вывод. Перепутал ценность получаемого нашим сознанием опыта, которая неоспорима, с истинным существованием бытия, на которое опирается сознание, получая этот опыт. Сознание тоже пустотно, нестабильно и переменчиво, но при этом наделено колоссальным значением, ведь только в нем мы находим освобождение. «Но как может быть наделено значением что-то несуществующее?» — вскричал я. «Ты меня спрашиваешь?» — в черных глазах блеснуло ехидство. «Обычное дело». Человек частенько наделяет значением всякие иллюзорные вещи, поклоняется им годами, а когда выясняется, что все это тлен и прах, начинает страдать. Вспомни, давай. И память подсунула мне не один пример. Да, поиск любви, которым одержимы отдельные женщины, да и мужчины тоже. Попытка обнаружить идеального партнера, что затягивается порой на долгие годы и заканчивается ничем. Странные хобби. От собирания коллекций до фан-клубов рок-звезд, отжирающие прорву времени и денег. Оставляющие тех, кто погрузился в них с головой у разбитого корыта. И это не говоря о сектах вроде кришнаитов или свидетелей Иеговы, после вступления в которые ты лишаешься одновременно и имущества, и разума. Такое произошло с одной из моих одноклассниц, дамой сильной, решительной и успешной. «Ну да, но это же...» Я хотел сказать, что это совсем другое, но тут что-то щелкнуло даже не в моем сознании, а где-то глубже или выше. Я не мог толком понять. И резко изменилась перспектива, как бывает, когда смотришь на картинку-головоломку, и из хаоса пятен возникает изображение. Я понял, что имел в виду брат Пон, заявляя, что сознание пусто, но в то же время имеет колоссальную ценность, поскольку кроме него, если задуматься, у нас по-настоящему ничего и нет. «Вот и молодец», — сказал монах. «Пробуй». На этот раз моя рука сразу, при первом взгляде, показалась мне странной. Возникло ощущение, что я созерцаю кисть другого человека, каким-то образом привинченную к моему предплечью. А потом я вовсе забыл, что этот предмет может кому-то принадлежать, поскольку кожа и плоть словно растворились, и я понял, что смотрю на голые кости, желтоватые, словно дешевое сливочное масло, покрытое крохотными ямками и бороздками. Картина эта меня не напугала и не удивила, а когда внимание мое рассеялось, и она исчезла, то я смог вернуть ее простым усилием воли, даже не особенно напрягаясь, в считанные мгновения. «Ух ты! Это... Но...» — воскликнул я от возбуждения, потеряв слова. «Получилось!» Впервые я осознал, что способен добиться хоть чего-то из того, чему учит меня брат Пон. Опыт с цветком и многоножкой меня не убедил. Оставались подозрения, что монах меня то ли загипнотизировал, то ли еще каким-то образом подтолкнул к тому, чтобы получить необходимый эффект. Сегодня же он не сделал ничего. Большую часть времени просто сидел и молчал. Изменения, это я почувствовал очень остро, произошли во мне, в моем сознании, и это оказалось на удивление приятно. «Прекрасно, просто прекрасно», — сказал брат Пон. «Но это только начало. Приступай ко второму этапу». Ну да, он не был бы самим собой, если бы дал мне почивать на лаврах. Второй этап свелся к тому, чтобы увидеть руку с закрытыми глазами, точно так же, как и с открытыми, во всех деталях и подробностях, с кожей и без, покрытую мясом или в виде костяка, но в любом случае как нечто чужое, никак не связанное с моим опытом. Успех пришел тем же вечером, или скорее ночью. Я даже не сразу поверил, что глаза мои закрыты, Настолько четкое им предстало изображение. Я поморгал и убедился, что с открытыми глазами действительно ничего не вижу, поскольку уже темно. «Принцип ты уловил. Дальше будешь практиковаться сам», — сообщил брат Пон, когда я поведал ему о собственных победах. «А затем тебе предстоит увидеть все тело. Добавляешь кисти, руку, затем плечо, грудь и спину. На шее проклевывается голова, лицо. Из противоположного плеча вырастает вторая рука. Ну и так далее. Пока не увидишь себя целиком, сидящего или стоящего, но в любом случае неподвижного. А то некоторые начинают воображать всякие глупости, когда добираются до этого места». Монах хмыкнул. «Времени у нас с тобой мало, поэтому потрать на упражнение ночь. Ситуация исключительная, такое обычно не поощряется. Но я буду присматривать за тобой, и если что-то пойдет не так, то обязательно вмешаюсь». Что удивительно, спать я не хотел совершенно. Первый успех наполнил меня такой энергией, что я был готов не то что предаваться созерцанию, а корчевать деревья, носить воду и рубить дрова до самого утра. Поэтому я даже обрадовался. Сонливость явилась позже, наверняка за полночь, когда визг и крики ночных джунглей стали немного тише. Но к этому времени я многого добился. Сумел породить целостный образ собственного тела, размытый, без деталей, но узнаваемый от голой макушки до плоских ступней. Помня наставление брата Пона, я временно прекратил упражнение и сполоснул лицо холодной водой. Посидел некоторое время, считая вдохи-выдохи, и снова нырнул в созерцание. К тому моменту, когда на дватом тхампу начал заниматься рассвет, я потерял ощущение реальности. Перестал понимать, сплю я или бодрствую. Две картинки сменялись перед моими глазами. Внутренности хижины, служившей мне жилищем. Стены в щелях, тюфяк, одеяло и обнаженное человеческое тело, смутно знакомое, очевидно мужское, временами превращавшееся в иллюстрацию из учебника анатомии, поскольку отдельные его части лишались кожи, обнажались сухожилия и суставы. Исчезло ощущение реальности, на которое я опирался всю жизнь, убежденность в том, что вокруг надежный и стабильный мир, что сила тяжести притягивает тебя к земле, об угол можно больно удариться, а сквозь закрытую дверь не пройти. То ли от недосыпа, то ли от беспрерывной медитации все вокруг казалось призрачным, ненастоящим. Все, начиная с меня самого, лишилось плотности, вечности. Это было странно, но в то же время приятно. Я ощущал себя легким, невесомым, свободным. «Доброе утро», — сказал брат Пон, постучав в дверь. «Ну, ты молодец. Все сделал. Теперь возвращайся». Я заморгал, пытаясь понять, о чем он ведет речь. И все стало как обычно. Картинка моего тела, которую я видел с закрытыми глазами, исчезла без следа. Навалилась телесная тяжесть, забурчал пустой живот, мочевой пузырь намекнул, что пора бы его опустошить. Но эта перемена состояния меня не расстроила, поскольку я теперь знал, что волшебство рядом, и что я всегда смогу добраться до него, причем исключительно собственными усилиями. «Только не зарывайся», — предостерег меня брат Пон, заглядывая в мое обиталище. «Сегодня ты мобилизовал все силы. Напрягся так, как можно иногда лишь раз в жизни. Все получилось. Но тебе еще практиковать и практиковать. Не один день и очень упорно». Я знал, что он прав, но это меня ничуть не беспокоило. Замечание по практике. Все мы в той или иной степени, обычно в очень значительной, привязаны к собственному телу. В большинстве случаев мы отождествляем себя с ним, то есть с предметом, который нами не является и нам не принадлежит. Можно вспомнить, что он дан нам в пользование на сравнительно небольшой срок, что в нем обитает огромное количество живых существ, начиная с симбиотических микроорганизмов, которых мы носим в себе несколько килограммов, и заканчивая разнообразными паразитами, и что для них, для всех, наше тело и кров, и стол, и вообще окружающая среда. Созерцание тела помогает ослабить эту фиксацию, осознать приходящий, ненадежный и в конечном итоге пустотный характер тела, тот факт, что на него нельзя опереться. Опора же на тело на самом деле служит фундаментом всем прочим иллюзорным опорам, которые мы так трудолюбиво вбиваем в ненадежную почву реальности, чтобы построить на ней красивое, уютное и безопасное здание для своего «я». Если расшатать опору на тело, то закачаются и ослабеют все остальные, и работать с ними станет намного проще. Тоже помогает увидеть и ликвидировать корни привязанности, которые так жестко держат нас в одном состоянии, на одном месте, не дают ни расти, ни развиваться. Самый распространенный вариант упражнения, когда начинают с кисти рук, установив ее так, чтобы она не затекала, и смотреть на нее можно было без утомления. Добиться необходимо того, чтобы она воспринималась, во-первых, объективно, то есть без оценок, которые мы обычно даем частям тела, как структура из костей, связанных сухожилиями, снабженная мышцами, покрытая кожей, поросшая мелкими волосками и костными образованиями в виде ногтей. И, во-вторых, воспринималась как нечто чуждое, нам не принадлежащее. Если кисть по каким-то причинам не подходит, можно созерцать ступню, локоть, коленку. Но все эти варианты хуже в том смысле, что наше сознание куда слабее вычленяет эти фрагменты организма из целого. И поэтому на них несколько сложнее сосредоточиться. Использование зеркала не рекомендуется, поскольку данный предмет несет четкую социальную функцию, о которой мы всегда помним, даже если не осознаем, и это будет рассеивать внимание. Можно применять тот же подход, что и при работе с абсолютными качествами, то есть разлагать фрагмент тела на элементы. Можно использовать другой. Понять, как выглядит созерцаемая часть тела анатомически, и начать процесс, воображая очищенные от плоти кости, потом наращивая слой за слоем, пока не возникнет целостная картина. Можно придумать собственную методу, главное, чтобы она возымела успех. В моем случае упражнение занимало не более 10-15 минут в день. После первого этапа, когда я просто не мог практиковать, и мне приходилось тратить на это часы. Выполнял я его примерно 2 недели, прежде чем результаты стали устойчивыми, и появилась возможность расширять созерцание. Сначала перенести кисть внутрь сознания, а потом достроить ее до тела. На этот этап мне также понадобилось чуть более 2 недель. Стоит помнить, что сроки в данном случае сильно зависят от особенностей психики практикующего и от того, есть ли рядом наставник. Одному может потребоваться месяц, другому – год, третьему это упражнение вообще противопоказано. После того, как удается воспринимать кисть объективно и как чуждый предмет, нужно пытаться видеть ее с закрытыми глазами, представлять как можно более ярко. Когда это достигнуто, кисти необходимо пририсовывать собственное тело, видеть его точно таким же объективным образом, как груду сложно организованной плоти, на которую вы не имеете никаких прав. Когда это получается и образ удается удерживать в сознании, не скатываясь на эгоистичные мысли и чувства по его поводу, до 10 минут – все, результат достигнут. Одновременно проявится тот эффект, который и должно принести упражнение. Ослабление корней привязанностей, сущностное, а не поверхностное осознание их иллюзорного характера. Как и в любом другом случае, противопоказан фанатизм в исполнении упражнения. Если вы практикуете месяц, имеется в виду регулярно, не пропуская ни одного дня, не менее 10 минут, и эффекта не наблюдается вообще, то тогда, может быть, вам стоит отложить данный вид медитации. Есть шанс, что она лучше получится через некоторое время. Или, может быть, она просто не для вас. И в этом случае не нужно печалиться. Никакая техника из этой книги не является на 100% обязательной. И использовать другие методики.